За долгие часы поездок с одной фермы на другую времени для размышлений хватает. И, возвращаясь домой после позднего вызова, я принялся лениво оценивать свою способность планировать жизнь. Пришлось признать, что она у меня развита слабо. Вскоре после свадьбы я сказал Хелен, что с детьми нам следует подождать. Меня скоро призовут. У нас нет своего дома, наше финансовое положение весьма зыбко. Вот когда кончится война... Откинувшись в кресле и попыхивая трубкой, я весомо обосновывал каждый аргумент. Но когда врач подтвердил, что Хелен беременна, я, помнится, нисколько не удивился. В открытое окно из теплой тьмы веяло запахом трав, к которому, пока я ехал через деревню, на мгновение примешался сладковатый, таинственный аромат древесного дыма. За деревней шоссе, пустое и ровное, продолжало кружить между четкими черными громадами холмов. Нет, никакой я не организатор. Очень скоро я уеду из Дароуби, а потом и из Англии, неизвестно на какой срок, да и вернусь ли я вообще. И оставляю беременную жену без дома и без денег. Муторное положение. А, впрочем, я уже успел убедиться, жизнь такая штука, что и при самых благоприятных обстоятельствах ее аккуратно по полочкам не разложишь. Часы на колокольне показывали 11, когда я свернул с рыночной площади на улицу Трейнгейт и увидел, что в нашем окошке темно, значит, Хелен уже легла. Я въехал во двор, поставил машину в гараж и прошел через длинный сад в дом. Так завершался каждый мой день. Иногда я спотыкался на мерзлой земле, но нынче в летнем мраке было приятно шагать под ветвями яблонь к безмолвному темному силуэту дома, вырисовывающемуся на фоне звезд. В коридоре я столкнулся с Зигфридом. — Вернулись от Алленби, Джеймс? — спросил он. — Колика? — Я прочел в журнале. Я кивнул. — Да, но легкое. Небольшое несварение. Их серая пара добралась до грушевых паданцев в саду. Зигфрид засмеялся. — Ну, я опередил вас на считанные минуты. Последний час я провел у старой миссии Дьюор, держал ее кошечку за лапку, пока она рожала. Мы дошли до угла коридора, и он нерешительно остановился. — Может быть, немножко посидим, Джеймс? — С удовольствием, — ответил я, — и мы пошли в гостиную. Но между нами чувствовалась какая-то неловкость. Ведь рано утром Зигфрид отправится в Лондон, чтобы стать военным летчиком. Он уедет еще до того, как встану я. Мы оба знали, что прощаемся. Я опустился в свое обычное кресло, а Зигфрид извлек из стеклянного шкафчика над камином бутылку и две рюмки. Налив их почти до краев, он поставил бутылку на место и сел напротив. Сколько раз мы сидели вот так в прошлые годы, нередко коротая время за разговором до зари. Конечно, после того, как я женился, такие бдения прекратились, и сейчас у меня было ощущение, точно стрелки часов были переведены назад. Я сижу с рюмкой в руке, смотрю на Зигфрида по ту сторону камина и ощущаю точно живую прелесть этой старинной комнаты с высоким потолком, изящными нишами и стеклянными дверями, ведущими в сад. Мы говорили не о его отъезде, а о том, о чем говорили всегда. О чудесном выздоровлении проклятой коровы, о том, что вчера сказал старик Дженкс, о пациенте, который хорошенько легнул нас, перемахнул через изгородь и был таков. Вдруг Зигфрид поднял палец. Да, Джеймс, чуть было не забыл. Я приводил в порядок счетные книги. И выяснилось, что я вам должен 50 фунтов. — Разве? — Да, я чувствую себя очень виноватым. Помните, когда вы еще не были моим партнером, вам полагался процент с туберкулинизации за Юэна Росса. Там произошла какая-то накладка, и я вас обсчитал. Во всяком случае, вам предстоит получить 50 фунтов. 50? А вы уверены? Абсолютно уверен, Джеймс, и приношу вам свои извинения. Но какие там извинения, Зигфрид? Тем более, что сейчас это как раз кстати. Вот и хорошо. Чек вы завтра найдете в верхнем ящике письменного стола. Он небрежно махнул рукой и заговорил об овцах, которых обследовал днем. Но я его почти не слушал. 50 фунтов. В те дни это были большие деньги. Особенно, когда в обозримом будущем мне предстояло получать в день 3 шиллинга, как рядовому ВВС. Эта сумма не разрешала моих финансовых проблем, но все-таки была недурным резервом. Самые мои дорогие и близкие единодушны в том, что я несколько крепковат задним умом, и не исключено, что они правы. Во всяком случае, прошло много лет, прежде чем до меня дошло, что никаких 50 фунтов Зигфрид мне должен не был. Просто он знал, что я нуждаюсь в помощи. И когда долгое время спустя мне, наконец, стало все ясно, я сообразил, что он должен был прибегнуть к подобному способу, чтобы не смущать меня. И даже чек он мне сам не отдал. Мы удобно полулежали в креслах, откинув голову на спинку, далеко вытянув ноги на ковер, и лицо Зигфрида словно выступало из тени. Мне вдруг пришло в голову, что он выглядит значительно старше своих 30 с небольшим лет. Это было привлекательное лицо, худощавое, волевое, с умными, полными юмора глазами, но не молодое. Собственно говоря, на моей памяти Зигфрид никогда не выглядел молодым. Зато последнее слово осталось за ним, потому что годы почти его не изменили, и теперь он нисколько не выглядит старым. В эту минуту я пожалел, что здесь нет Тристана, и мы не сидим втроем, как столько раз бывало за эти 3 года. Мы разговаривали. И память рисовала живые картины, ледяной дождь, бьющий нам в лицо на ноябрьских склонах, лихорадочное выкапывание машины из сугроба, весеннее солнце, согревающее холмы. Среди этих образов вновь и вновь возникал Тристан, и я знал, что мне будет недоставать его точно так же, как и его брата. Я не поверил, когда Зигфрид поднялся, откинул занавеску, и в комнату ворвался серый рассвет. Я тоже встал и подошел к нему. Он взглянул на часы. — Уже 5, Джеймс, — сказал он. И улыбнулся. — Вот мы с вами и скоротали еще одну ночку. Я открыл стеклянную дверь, и мы вышли в утреннюю тишину сада. Я с наслаждением вдохнул свежий воздух, и тут свистнула птица. — Вы слышали? — спросил я. Он кивнул. И мне показалось, что мы оба подумали об одном и том же. Уж не тот ли самый дрозд приветствовал рассвет, когда мы засиделись до утренней зари, обсуждая мой первый самостоятельный вызов? Мы молча поднялись по лестнице. Зигфрид остановился у двери своей спальни. «Ну что же, Джеймс?» Он протянул мне руку, и уголок его рта дернулся. Я стиснул его руку. И, повернувшись, он вошел к себе. А я, продолжая подниматься по лестнице, растерянно подумал, что мы не сказали друг другу «до свидания». Мы не знали, когда увидимся снова и увидимся ли вообще, но оба промолчали. А если не у него, то у меня многое рвалось с языка. Я хотел поблагодарить его за то, что он был мне не нанимателем, а другом. За все, чему он меня научил, за его неизменную поддержку. Еще многое хотел бы я сказать, но не сказал ничего, и даже так никогда и не поблагодарил его за эти 50 фунтов. Вот до этой минуты. «Вы про это мне и говорили?» — спросил я. Мистер Уилкин кивнул. «Вот-вот, и у него это всегда так». Я взглянул на большого пса, корчащегося в судорогах у моих ног, на выпученные глаза, на отчаянно бьющие в воздухе лапы. Фермер пожаловался, что у джипа, его овчарки, время от времени случаются припадки, но свидетелем такого припадка я оказался лишь случайно. На ферму я приехал по другой причине. А потом вы говорите, что он ведет себя совершенно нормально. Все как рукой снимает. Ну, сначала ходит, словно его чуть оглушило, а через час, словно и не было ничего. Фермер пожал плечами. «Сами знаете, собак через мои руки много прошло, и припадочных среди них хватало. Я-то думал, что знаю все, отчего собаку вдруг прихватывает. Глисты, корм неподходящий, чума, а тут просто ума не приложу. Чего только я не пробовал». «И не пробуйте больше, мистер Уилкин», — сказал я. «Помочь джипу вы толком не сможете, у него эпилепсия». «Эпилепсия? Да ведь все остальное время он пес каких поискать, да, я знаю. Так и должно быть. Никаких повреждений у него в мозгу нет. Болезнь таинственная, причины ее неизвестны. Но почти, наверное, она наследственная». Брови мистера Уилкина поползли вверх. «Странно что-то. Коли наследственное, почему прежде ничего не бывало? Ему ж почти 2 года, а началось все совсем недавно». «Картина как раз типичная», — возразил я. «Эпилепсия обычно проявляется между 1,5 и 2 годами». Тут нас перебил джип. Он встал и, виляя хвостом на нетвердых ногах, подошел к хозяину. Случившееся как будто прошло для него совершенно незаметно. Впрочем, длился припадок 2 минуты. Мистер Уилкин нагнулся и потрепал косматую голову. Гранитные черты его лица приняли выражение глубокой задумчивости. Это был человек могучего сложения, 40 с небольшим. И теперь, когда он прищурил глаза, его неулыбчивое лицо стало грозным. Мне не один фермер говорил, что с Эпом Уилкином лучше не связываться, и теперь я понял, почему. Но со мной он всегда держался приветливо, а так как ферма у него была большая, почти 1000 акров, видеться нам приходилось часто. Страстью его были овчарки. Многие фермеры любили выставлять собак на состязания, но мистер Уилкин бывал непременным их участником. Он выращивал и обучал собак, которые неизменно брали призы на местных состязаниях, а иногда и на национальных. И у меня стало беспокойно на сердце. Ведь сейчас главной его надеждой был джип. Он выбрал 2 лучших щенков, одного помета джипа и свипа, и занимался их воспитанием с упорством, которое делало его собак победителями. И, пожалуй, я не видел прежде, чтобы собаки так любили общество друг друга. Всякий раз, когда я приезжал на ферму, видел я их только вместе. То их носы высовывались рядом над нижней половинкой двери стойла, где они спали, то они дружно ластились к хозяину, но чаще просто играли. Вероятно, они часы проводили в веселой возне, схватывались, рычали, пыхтели, нежно покусывали друг друга. Несколько месяцев назад Джордж Кроссли, старейший друг мистера Уилкина и тоже страстный любитель собачьих состязаний, лишился своего лучшего пса, заболевшего нефритом, и мистер Уилкин уступил ему свипа. Помню, я удивился, потому что Суип заметно опережал джипа в обучении и обещал стать настоящим чемпионом. Но на родной ферме остался джип. Вероятно, ему недоставало его приятеля, хотя вокруг были другие собаки, и одиночество ему не угрожало. Я увидел, что джип совершенно оправился после припадка, просто не верилось, что несколько минут назад он дергался в этих жутких судорогах. С некоторой тревогой я ждал, что скажет его хозяин. Холодная логика подсказывала, что джипа следует усыпить. Но, глядя на дружелюбно виляющего хвостом пса, я даже думать об этом не хотел. В нем было что-то необыкновенно симпатичное. Крупнокостное, с четким окрасом туловища, было красиво. Но особую прелесть придавала ему голова, одно ухо стояло торчком, и когда второе повисало, его морда приобретала выражение забавного лукавства. Собственно говоря, джип чем-то напоминал циркового клоуна, причем клоуна, излучающего добродушие и товарищеский дух. Наконец мистер Уилкин прервал молчание. А с возрастом ему лучше не станет? Почти, наверное, нет. Так и будет жить с этими припадками. Боюсь, что да. Вы сказали, что они случаются каждые 2-3 недели. Так, скорее всего, и будет продолжаться с некоторыми отклонениями. А случиться они могут в любую минуту. Да. Значит, и на состязаниях... Фермер опустил голову на грудь и проворчал. Значит, так. Наступило долгое молчание, и с каждой проходящей секундой роковые слова казались все более и более неизбежными. Сэп Уилкин не мог поступиться главной своей страстью. Безжалостное выпалывание всех отступлений от нормы представлялось ему абсолютной необходимостью. И когда он кашлянул, сердце у меня сжалось от скверных предчувствий, но они меня обманули. — Если я его оставлю, вы для него что-нибудь сделать можете? — спросил он. — Есть таблетки, которые, вероятно, снизят частоту припадков, — ответил я, стараясь говорить безразличным тоном. — Ну, ладно, ладно. — Я к вам за ними заеду, — буркнул он. — Отлично. Но потомство вы от него получать ведь не станете. Нет же, конечно, — отрезал он с раздражением, словно больше не хотел возвращаться к этой теме. Я промолчал. Интуитивно догадываясь, что он боится выдать свою слабость. Он и вдруг держит собаку просто из любви к ней. Забавно, как вдруг все само собой объяснилось и встало на свои места. Вот почему он отдал Суипа, обещавшего верные победы на состязаниях. Джип ему попросту нравился. Пусть Сэп Уилкин был высечен из гранита, но и он не устоял перед этим веселым обаянием. Поэтому, направляясь к машине, я заговорил о погоде. Однако, когда я уже сел за руль, фермер вернулся к главному. «Я вам про джипа одной вещи не сказал», — начал он, наклоняясь к дверце. «Не знаю, может, это здесь и ни при чем, но только он ни разу в жизни не лаял». Я с удивлением посмотрел на него. «Как так? Ни единого раза? Вот-вот, ни разу не гавкнул. Остальные собаки так и заливаются, если на ферму чужой кто заглянет, а джип хоть бы тявкнул с самого первого дня, как родился». Включив мотор, я впервые обратил внимание, что сука с двумя полувзрослыми щенками устроила мне прощальный концерт, но джип только по-товарищески ухмылялся, открыв пасть и высунув язык без единого звука. Пес-молчальник. Это меня заинтриговало. Настолько, что, приезжая на ферму в последующие месяцы, я старательно наблюдал за джипом, чем бы он ни занимался, но ничего не менялось. Между припадками, которые теперь повторялись примерно каждые 3 недели, он был нормальный, подвижный, веселой собакой, но не мой. Видел я его и в Дарроуби, куда он приезжал с хозяином, на рынок, уютно устроившись на заднем сиденье. Но если я в таких случаях заговаривал с мистером Уилкином, то про джипа старательно не упоминал, храня твердое убеждение, что ему тяжелее, чем кому-нибудь другому, было бы признаться в подобной чувствительности даже себе, держать собаку просто так, без каких-либо практических целей. Правда, я всегда лелеял подозрение, что на большинстве ферм собаки ценятся просто ради их общества. Бесспорно, в овечьих хозяйствах собаки были незаменимыми помощниками. Да и в других свою пользу приносили, например, подсобляли пригонять коров. Однако во время объездов ко мне в душу то и дело закрадывались сомнения. Слишком уж часто видел я, как они блаженно покачиваются на повозках в сенокос, как гоняются за крысами среди снопов во время жатвы, как шныряют между службами или трусят по лугам рядом с фермером. Чем они, собственно, занимаются? Невольно задавал я себе вопрос. Подозрения мои укреплялись всякими мелкими случаями. Например, я стараюсь загнать несколько бычков в угол, собака кидается помогать, покусывает ноги, хвосты, но тут же раздается «лежать, кому говорю» или «а ну, пошла отсюда». Вот почему я твердо и по сей день придерживаюсь своей теории. Почти все собаки на фермах — обычные домашние любимцы. И они остаются там потому, что фермеру нравится чувствовать их рядом. Сам он разве что на дыбе в этом сознается, но я стою на своем. Собаки же в результате живут расчудесной жизнью. Им не приходится клянчить, чтобы их взяли погулять. Все дни они проводят на приволье и в обществе своего хозяина. Когда мне нужно отыскать кого-нибудь на ферме, я высматриваю его собаку. А, вот она. Значит, и он где-то рядом. Я стараюсь, чтобы и моим собакам жилось неплохо, но им остается только завидовать жребию средней собаки на ферме.